Она раскрыла сумочку, вытащила сигаретницу и протянула ее мне. Мы оба взяли по сигарете. Она зажгла золоченой зажигалкой сначала мою, потом свою. Бармен принес бокалы. Он поставил их на стол и удалился. «Как вы себя чувствуете, мистер Барбер, на свободе?» — спросила она, выпуская дым из ноздрей. «Нормально. Я вижу, вы больше не работаете в газете». «Да». Она наклонила бокал, звякнув кубиками льда, и стала разглядывать его, словно он интересовал ее больше, чем я. «Я заметила, вы частенько сюда захаживаете». Она указала серебряным ноготком в сторону окна. «Я снимаю пляжный домик неподалеку». «Это, наверное, удобно». Она подняла бокал и немного отпила из него. «Означают ли ваши частые визиты сюда, что вы еще не подыскали себе работу?» «Да, это так. Надеетесь найти ее в ближайшее время?» «Надеюсь». «Это должно быть непросто». «Верно». «Если бы вам предложили работу, вас это заинтересовало бы?» «Что-то не понимаю. Вы предлагаете мне работу?» «Возможно. Вас это интересует?» Я потянулся рукой к хайболу, но тут же раздумал пить. Я и так уже сегодня порядочно принял. «Какую именно?» «Высокооплачиваемую. Абсолютно конфиденциальную. С долей риска. Последнее обстоятельство вас не смущает?» «Вы хотите сказать, это что-то противозаконное?» «О нет, ничего противозаконного в ней нет. Совершенно ничего». «Это мне ни о чем не говорит. Тогда в чем риск? Я согласен на любую работу, но я должен знать, что мне предстоит делать». «Понимаю». Она отпила немного из бокала. «Вы совсем не пьете, мистер Барбер». «Я знаю. В чем заключается ваша работа?» «Сейчас у меня мало времени, да и этот бар не слишком-то подходит для доверительной беседы, правда? Разрешите вам как-нибудь позвонить. Можем встретиться в более удобном месте». «Мой телефон в справочнике». «Тогда я так и сделаю. Вероятно, завтра. Вы будете дома?» «Постараюсь». «Я заплачу». Она открыла сумочку и замерла, нахмурившись. «О, совсем забыла». «А я нет». Я извлек пачку из кармана и бросил ей на колени. «Спасибо». Она вынула из-под 50-долларовой купюры пятерку, положила ее на стол, кинула остальные деньги в сумочку и, закрыв ее, поднялась из-за столика. Я тоже встал. «Тогда до завтра, мистер Барбер». Она повернулась и вышла из бара. Я наблюдал за тем, как она переходит улицу, соблазнительно покачивая аппетитными бедрами и направляется неторопливым шагом к автостоянке. Я подошел к стеклянной двери бара. Она села в серебристо-серый Rolls-Royce и уехала. Я смотрел ей вслед, пораженный, но не настолько, чтобы не запомнить номер ее машины. Я вернулся к столику и сел, почувствовав слабость в коленях. Выпил немного хайбола и зажег сигарету. Подошел бармен и забрал пятерку. «Хороша крошка, пальчики оближешь», — сказал он. «Похоже, денег у нее куры не клюют. Ты с ней столковался? Получишь вознаграждение?» Я смерил его долгим взглядом, поднялся и ушел. «К вашему сведению, больше я туда ни ногой. Когда я прохожу мимо этого бара, мне становится не по себе». Через дорогу размещался филиал Американской автомобильной ассоциации. Руководил им парень, которого я хорошо знал еще со времен моей службы в Herald. Звали его Эд Маршалл. Я пересек улицу и зашел в контору. Маршалл сидел за письменным столом и читал журнал. «О, Господи!» — воскликнул он, вскочив на ноги. «Как дела, Хэри?» «Порядок», — ответил я и пожал ему руку. Его сердечность радовала. Большинство моих так называемых друзей старались поскорее отделаться от меня, когда я заглядывал к ним.

«Благодарю, Эд, но мне уже кое-что подвернулось», — улыбнулся я. «Все равно, спасибо». В автобусе по дороге домой я переворошил в голове информацию, полученную от маршала. Она меня заинтересовала и заинтриговала. Жена одного из богатейших людей мира собирается предложить мне работу. В этом я не сомневался. Завтра она позвонит. «С долей риска», — она сказала. «Что ж, ради больших денег я готов рискнуть». Я ехал в автобусе вдоль побережья и насвистывал себе под нос. Впервые после тюрьмы мне хотелось насвистывать. Я возвращался к жизни. Часть вторая. На следующее утро, часов в 9, я отправился в редакцию Herald. Нина сказала мне, что ей надо отвезти готовую продукцию, и вернется она не раньше полудня. Меня это устраивало. Если жена Мальру действительно позвонит, я буду дома один. Я не собирался посвящать Нину в это дело, не выяснив, в чем состоит работа. Я зашел в справочную комнату Herald. Там сидели две девушки. Я не видел их раньше, и они тоже не знали меня. Я попросил одну из них дать мне январскую подшивку Herald 2-летней давности. Я быстро нашел то, что искал. Оказалось, что Феликс Мальру женился на Реа Писари через 5 месяцев после смерти первой жены. Реа Писари танцевала в варьете парижского ресторана «Лидо». После бурного ухаживания, длившегося не более недели, Мальру сделал предложение, которое она приняла. Без сомнения, она выходила замуж не столько за Мальру, сколько за его деньги. Я вернулся домой и присел в ожидании. Ровно в 11 зазвенел телефон. Еще не подняв трубку, я понял, что это она. «Мистер Барбер?» «Да», — ответил я. «Мы с вами вчера встречались». Я решил, что пора поставить ее на место. «Конечно, миссис Мальру, в баре у Джо». Я достиг цели. Она замолчала. Может быть, это было игрой воображения, но мне послышалось, что она от удивления сделала резкий вдох. «Вы знаете Ист-Бич, где стоят пляжные домики?» «Да». «Я хочу, чтобы вы сняли домик, крайний слева. Жду вас там в 9 вечера». «Хорошо, я сниму домик и приду к 9», — сказал я. Несколько мгновений я слушал ее дыхание. Затем она сказала: «Значит, сегодня в 9 вечера». Я положил трубку и зажег сигарету. Меня охватило возбуждение. Ситуация интриговала меня. Элемент риска. Интересно, что ей надо? Может, она попала в лапы шантажиста? Или хочет, чтобы я помог ей избавиться от наскучившего любовника? Я пожал плечами. Что толку гадать? Я посмотрел на часы. 10:50. Я еще успею до прихода Нины съездить на автобусе на Ист-Бич, арендовать домик и вернуться обратно. Я отправился туда. Домиками распоряжался Билл Холден. Широкоплечий, мускулистый крепыш, служивший по совместительству еще и спасателем. Пляжные домики на Ист-Бич весьма комфортабельны. При желании в них можно даже спать. Они стояли в ряд вдоль моря, и я видел, что сейчас большая их часть занята. Холден знал меня. Когда я подошел, он улыбнулся. «Хелло, мистер Барбер. Рад вас видеть». «Взаимно». Я поздоровался с ним за руку. «Хочу снять домик. Крайний слева. Он мне понадобится в 9:00 вечера. Это возможно?» «Мы закрываем в 8, мистер Барбер», — сказал он. «Здесь никого не будет, но вы можете воспользоваться домиком. На этой неделе никто не остается на ночь, поэтому я ухожу. Идет?» «Хорошо. Оставьте ключ под ковриком. Я рассчитаюсь с вами утром». «Как скажете, мистер Барбер». Я оглядел переполненный пляж. Песок был усеян почти голыми телами. «Похоже, дела у вас идут неплохо», — сказал я. «Держусь на плаву, хотя погода оставляет желать лучшего.

мы с его дочерью в состоянии обходиться теми суммами, которыми он снабжает нас. Для благоразумного человека это приличные деньги. Но так уж случилось, что мы обе, и я, и моя падчерица, не относимся к числу благоразумных людей. Если у вас нет денег, зачем вы предлагаете мне 50 тысяч долларов? Сказал я раздраженно. Я могу научить вас, как их достать. Мы уставились друг на друга. Тогда скажите, что мне придется делать? Нам с моей падчерицей нужно 450 тысяч долларов. Их надо получить в двухнедельный срок. Я надеюсь, что вы нам в этом поможете, и тогда вы получите 50 тысяч долларов. Я внимательно посмотрел на нее и решил, что она вполне нормальна. Более того, я не встречал женщины, которая выглядела бы более психически здоровой. Но что от меня требуется? Торопить ее было бесполезно. «Разумеется, моему мужу не составило бы труда предоставить нам эти деньги», — сказала она. «Естественно, он захотел бы узнать, зачем нам такая сумма. А мы не хотим ему это объяснять». Она стряхнула пепел с сигареты, умолкнув на мгновение. «Но с вашей помощью мы можем получить деньги моего мужа, не отвечая на щекотливые вопросы». Мое возбуждение начало убывать. Тут что-то да не так. Я насторожился. «Зачем вам такие деньги?» — спросил я. «Вы ловко узнали, кто я такая». «Ха, это мог узнать и дебильный ребенок». «Если хотите оставаться инкогнито, не разъезжайте в этом Роллсе». «Вас шантажируют?» «Это вас не касается. У меня есть идея, как раздобыть эти деньги, но мне нужна ваша помощь. Поэтому я готова заплатить вам 50 тысяч долларов, которых у вас нет. При вашем содействии они у меня появятся». «Все это нравилось мне меньше и меньше». «Перейдем к делу. Что у вас за идея?» «Надо похитить мою падчерицу», — бесстрастно сообщила она. «Выкуп составит 500 тысяч долларов. Вы получите 10%. Остальное мы поделим с падчерицей». «Кто совершит похищение?» «Да никто. Адетта куда-нибудь уедет, а вы потребуете выкуп. Для этого вы и нужны. Вы будете грозным голосом в телефонной трубке. Замысел прост, но исполнить все надо безукоризненно. И телефонный звонок, и получение выкупа. Предлагаю вам 50 тысяч». Что ж, теперь кота вынули из мешка. У меня пересохло во рту. За киднеппинг законом предусмотрена смертная казнь. «Если я займусь этим делом, мне следует быть предельно осторожным. В случае провала – газовая камера». Ее идея была не менее опасной, чем убийство. Она могла стоить жизни.